Хозяин, а можно вопрос? Макото полулежа на кузове, в обнимку со стойкой ракетомета, с трубкой в зубах и фляжкой в руке, недовольно оглянулся. Из люка торчала голова Дерюшки. Дальше медленно вращалась решетчатая тарелка, установленная Захаром локацией. «Вали отсюда!» Панч катил между слоистыми холмами, Сендер с Крючком и Хангой ехал впереди. Ночью им повезло. Летающая машина Ставридоса была хорошо видна на фоне полной луны. Только это и помогло не заплутать. Сейчас же, в полдень, разглядеть ее было совсем легко. Серебристые бока емкостей посверкивали на солнце. Где-то впереди, на полпути между Ставридосом и бандитами, ползли танкеры из замка Омега. «Хозяин!» – не отставал Дерюшка. «То не мне, то людям надо!» Макото хлебнул из фляжки. Солнце пекло, атаману не хватало любимой шляпы, и он был не в настроении. «Чё им надо?» «Знать, куда мы едем? Зачем? Ну, хоть что-то! А то сорвались с места им, чим!» «Это чё ещё за разговорчики?» Усевшись, Макото завинтил фляжку, сунул в карман. «Сказано ехать, нехай едут!» «Так мы же и едем, хозяин! Ну вот послушай меня, только не бей сразу, послушай!» Наивная рожа Дерюшки была на удивление серьезной, и атаман увидел вдруг, что сквозь наивность эту проглядывает что-то еще, незамеченное раньше. Хитрость, что ли? Или подлость? Нет, скорее, пронырливость. Макото с пробудившимся любопытством взглянул на молодого бандита. Ведь что получается? Молодой-то он молодой, и неловкий весь какой-то, и крикливый, и суетится чересчур. Но что при том? Притом как-то так вышло, что в последнее время Макото, если не сам приказы отдает, так через Дерюгу. Тот всякие мелкие поручения выполняет, лезет везде, снует. И стал он незаметно для атамана полезен, выделился из толпы рядовых бойцов. А ведь примерно так вел себя когда-то Чеченя и заделался, в конце концов, первым помощником. «Ну чё?» — сказал Макото. «Не буду бить. Говори уже!» Дерюшка посмотрел в люк, из которого высунулся по пояс и придвинулся поближе. «Люди ропщут, хозяин!» «Не бунтуют, нет! Но стопор с Маликом всю дорогу болтают. Куда едем? Зачем?» «Когда привал был, таких Ханга с ними, и Леху они подбивают на вопросы всякие!» «А Крюк?» — спросил Макото, покосившись на Сендер впереди. Крючок молчит. Захар тоже. Ему на все наплевать. Он электроникой занят, когда не рулит или пьет. Но другие... Ты их с собой на это дело взял, они тебе нужны. Потому надо успокоить людей, подбодрить, я так мыслю. «Мыслит он», — хмыкнул Макото. «Мыслитель. Чем тебе мыслить? У тебя мыслилка еще не выросла». «Откуда ты это знаешь?» Дерюшка вроде как обиделся. Шмыгнул носом, вытер его рукавом. Атаман подумал и хлопнул себя по коленям. «Так, лады, назад лезь и скажи им вот чего. Едем за той дирижабой. Ее-то все видят. Все уже поняли, что мы за ней. В дирижабе шоколенок фермерский. А сама она Ставридоса. Был такой боец на арене, теперь вот летает. Мы его грабануть собираемся. А если получится... Если леталка его целая останется, так и ее себе заберем. Будем тогда летать, а не ездить. Скажешь, плохо?» «А омеговцы?» — спросил Дерюшка. «Скажи, на леталке много денег. Потому за нею солдаты едут. Тоже грабануть хотят. Но это не беда. С нашим ракетометом мы их разделаем». «Так чего ж мы с ракетомета по леталке не смальнем?» «Вот тупой ты все-таки!» Макото не выдержал и стукнул молодого кулаком по темени. Но не сильно стукнул, почти что ласково. «Мыслишка, говоришь, выросла, а все едино тупой. Если по дирижабе шмальнуть, газ в ей может взорваться. Ну, сгорит, упадет, монеты по всей пустыне разлетятся. Че не ясно-то? Ждать надо, пока Ставридос прилетит, куда летел, и ниже опустится. Омеговцы про нас не знают. Ставридос пока тоже. Потому едем тихо, но не отстаем. Все, иди». Дерюшка полез вниз, но Макото ухватил его за волосы и потянул обратно. «Вот еще что! Скажи всем! За это дело хозяин каждому по 2 золотых даст. По 2, Дерюга. А тебе 3. Только мы следи, о чем хлопцы там меж собой гутарят. Какие эти настроения? Следи и мне докладывай. Теперь все понял». Дерюшка закивал, рожа у него стала хитрая-хитрая и оттого еще больше наивная. Когда он убрался внутрь панча, Макото выбил потухшую трубку и достал фляжку, чтобы допить пойло, полученное когда-то шакаленком от небоходов, которые теперь непонятно за каким ползуном ищут фермерское отродье, назначив за его поимку большущую награду. Макото еще не придумал, как поступит дальше. Слишком многое неясно. Решать придется, когда машина Ставридоса достигнет конца пути. Ведь куда-то отставной боец направляется, не просто так летит вглубь пустыни. К чему-то очень важному летит, раз за ним омеговцы едут. А Макоте что надо? Он думал с помощью ракетомета, ведь такого оружия больше ни у кого нет, ограбить несколько харьковских караванов, перевозящих стволы с боеприпасами. Никто никогда на посланных цехами торговцев не покушался, слишком там охрана хороша. Но с ракетометом это вполне возможно. Надо только организовать все умело, а тут уж атаман Дока. И сделать это следует так, чтобы харьковчане не знали, кто их грабит. Разжившись оружием, можно увеличить клан. Вдвое, втрое, еще больше. Захватить новые фермы, мастерские, а потом, вот что было его мечтой, подчинить себе ближайшую нефтяную вышку из тех, что московские кланы держат. После этого на юге пустоши атаман Макото сможет создать свою империю. Слово «империя» он не знал, да и воображением особым не отличался, но перед мысленным взором атамана иногда вставали картины будущего. Тысячи человек у него в подчинении, целые поселки укрепленные, города, машины, скважины нефтяные. Да с ним сам владыка из киевского храма считаться станет. Харьковчане переговорщиков будут присылать, чтобы не воевать с большим Макотой, а полюбовно дела решать. Москвичи торговать с ним будут и просить, чтобы он их караваны беспрепятственно пропускал. Макото знал, это не пустые мечты, он всего сможет добиться. Да ведь он всегда добивается, не было такого ни разу, чтобы свое упустил. И сейчас атаман чуял, то, к чему летит Ставридос с шакаленком и едут омеговцы, для него важно. Быть может, важнее даже ракетомета. Что бы там ни было, оно поможет в его планах, еще как поможет. Больше всего беспокоило, что они без проводника. Правда, Крюк, остальные хлопцы, да и сам Макото наслушались от предателя Таки про поля медуз, повадки катранов, пустынных крабов и прочих местных тварей. Но все равно, они ведь едут, судя по направлению, в самую глубь Донной пустыни. Там же... Да оттуда ни одна живая душа не возвращалась. Ладно, омеговцы, им в танкерах все нипочем, но у Макоты обычные машины. Пусть центр графа на удивление маневренный, панч хорошо защищен и с мощным движком, но все ж таки нужен проводник. А где его взять? Атаман так и не отвинтил крышку фляги, вскочил, когда от ближайшего холма к центру метнулось гибкое черное тело. Фляжка, выскользнув из пальцев, звякнула о броню и упала в выл. «Эй!» – заорал Макото, потянув из кобуры пистолет, но на сендере уже заметили катрана. Двигатель взревел, приземистая машина рванулась вперед, уходя от атаки, кажется, тварь собиралась вскочить на багажник. Ханга через спинку сиденья полез к пулемету, развернул оружие, вдавил гашетку. Глаза сверкнули. Он радостно ощерился, расправил костлявые плечи. Катран прыгнул, оттолкнувшись кривыми когтистыми лапами от затвердевшего ила. Застучал пулемет, пули ударили в башку твари, отбросили ее. Ханга, отклонившись назад, продолжал палить. «Стой!» – заорал Макото, размахивая руками. «Стой! От же скотина! Стой, услышат! Ты гада уже кончил! Не стрелять!» Ханга, наконец, внял. Отжал гашетку, оружие смолкло, перестало лязгать уходящая в лентоприемник гибкая железная полоса с патронами. Панч едва заметно качнулся, переехав тело Катрана. Макото плюнул и показал Ханге кулак. Сверху он видел, что ряды приземистых серых холмов, между которыми двигались машины, заканчиваются далеко впереди. Где-то там едут танкеры. Услышали с них выстрелы или нет? Не должны, хотя все может быть. Надо у Малика поспрашать. Он из омеговцев и в танкере хвастался, ездил. А раз так, должен знать, насколько там шумно. Заодно поглядеть, наладил Захар электронику эту или еще нет. Жаль, нельзя сейчас ракетомет испытать. Взрывы уж точно внимание привлекут. Приставив ладонь козырьком ко лбу, атаман поглядел на машину Ставридоса, парящую высоко над землей. «Не уйдешь, шакаленок!» — подумал он и полез вниз.